Глава 21. Учеба не доводит до добра. Боже мой, как сложно! У меня дрожали руки, обе, и не от уборки. Ничего, все приходит с практикой, говорила эльфийка, поглядывая в мою пропись. Я вновь ощутила себя школьницей. Вот они, расчерченные листы, вот палочки и закорючки. И все бы ничего, но письмо пером меня убивало. Все пальцы правой руки были покрыты синими пятнами. А вообще я сегодня поняла, как тяжело быть безграмотным. Пожаловалась я, прикусив губу и аккуратно макая перо в чернила. К сожалению, не все это понимают. Пока я занималась, Араделис устроила на другом конце стола настоящий салон красоты. Перед ней стояло с десяток красивых баночек с кремами и гелями. Она открывала их по очереди и наносила тонким слоем на лицо. Когда и без того совершенная кожа стала буквально сиять, эльфийка перешла к волосам. Сами себя загоняют в рамки и даже не знают, что целый новый мир проходит мимо них. Да бог с ним, с миром. Элементарно табличку не прочесть. Я сокрушенно покачала головой, вспоминая страдания последних двух дней. Я как слепой котенок. Какое верное замечание. Спасибо. Я смотрю, у тебя получается все лучше и лучше. Словно ты всю жизнь держала перо в руках. Нет, перо в моих руках в третий раз в жизни. Если не считать тех недолгих уроков в детстве. Ужасно. Просто ужасно. До сих пор не укладывается в голове, как же недальновидны и жестоки бывают мужчины. Сокрушалась она, проводя золотистым гребнем по светлым волосам. «Всё», — произнесла я гордо, откладывая перо и протягивая лист на проверку. Весьма похвально. А что это за символы?» — поинтересовалась Араделис, замечая небольшие пометки у каждой новой буквы. Информации было много, и я не нашла ничего лучше, чем конспектировать главное. В комнате у меня уже лежало три исписанных листа после первого занятия днем. Так мне легче запоминать. Это какой-то язык? Она сощурила красивые глаза. Можно сказать, выдуманный, а назвала его русский. О, да ты что? Ахнула эльфийка восторженно. «Ты настоящий пример для многих девушек, что жалуются на свою тяжкую судьбу. О, боги! Ей не дали возможности учиться, в ответ она изобрела собственный язык. Навязали нелюбимого, сбежала в академию и устроилась на черную работу». «Ну, не такую уж и черную», – пробормотала я смущенно. И это смущение было не наиграно, самое настоящее. Я не заслуживала всей этой похвалы. «Милая, не нужно излишней скромности. Да твоим именем нужно назвать площадь». «Не думаю. А я не сомневаюсь. Я сделаю так, что ты станешь символом для нас всех». «А можно? Не надо?» – спросила я, запинаясь. «Не можно. Ха, нельзя!» – исправилась она. «Я обещала подготовить тебя к поступлению». Спросила и тут же сама ответила. «И я сделаю это. Мы добьемся равноправия для женщин в мире мужчин». «Боже мой, кажется, я невольно изобрела в этом мире феминизм». Никогда не понимала радости от осознания, что помимо домашних работ, воспитания детей и ублажения мужа, от тебя ждут еще и финансовых вливаний в бюджет. А ведь эта беседа в итоге... может закончиться жуткими небритыми подмышками. «Караул! Кошмар! Кошмар!» «Кстати, о подмышках», – прошептала я. «А где и как я могу приобрести необходимое для личных нужд?» – поинтересовалась я, стараясь увести мысли эльфийки в другое от революции русло. «Ну, что-то для мягкости кожи, для волос». «У меня есть камни с платья», – предложила я настороженно, надеясь, что в ней не проснется жадность. «Ох», – выдохнула Араделис. «И верно, я позабочусь об этом. составлю список нужных тебе вещей, и все доставят в академию через пару дней. Об оплате можешь не беспокоиться. В счет заработной платы». «Большое спасибо», – поблагодарила я. «Не за что. На сегодня все. Мы и так отлично потрудились», – сказала эльфийка, удовлетворенно осматривая себя в отражении зеркальца. «Завтра встречаемся, только вечером. День полностью забит занятиями. После ужина, как сегодня». «Договорились», – ответила я, собирая исписанные листы в чуть потрёпанную папку, что нашлась в моей комнате. «Спасибо и спокойной ночи, Ароделис. Мне так хотелось добавить леди». Эльфийка была настоящей леди. В ее присутствии спина становилась прямее, живот лип к позвоночнику, а речь замедлялась и была четче. Давно я так не уставала. С момента последней сессии, когда за несколько дней пыталась вместить в голову все, что должно было усваиваться в течение нескольких месяцев. В ушах стоял гул, свободной рукой я растирала глаза и шла по коридорам, надеясь, что правильно запомнила дорогу до кладовой, в которую отвел меня Валидол в день моего появления в академии. В кладовой я хотела набрать провианта для Фублика и, возможно, найти что-то себе. Брюки, блузки, что-то из домашней одежды. Есть же там не только прах с личинками Молли. Я остановилась. Осмотрелась. Кажется, я была у нужной двери. Я аккуратно взялась за дверную ручку и потянула, заглядывая в щелочку. «Бинго!» – обрадовалась я и вошла, прикрыв за собой дверь. Не хватало, чтобы ушастые заметили, как я роюсь в забытых вещах. «Что же здесь поновей?» Я прищурилась, сканируя помещение. По логике, нужно выбирать из коробок, что стояли с края. Их принесли последними. «Миленько», – прошептала я, находя статуэтку котика. «Спокойно, Уля. Ты пришла сюда за одеждой. Тащить все в комнату нельзя. Еще примут за воровку». Я принялась вытаскивать вещь за вещью, оценивать и сортировать на три кучки. Мистеру Фублику, мне и ненужное. А это очень даже ничего», – произнесла я, прикладывая к себе длинную юбку цвета морской волны. «Все же этот мир еще не готов к моим нововведениям в моде». За спиной скрипнуло. Я вздрогнула и обернулась. В кладовую зашел паренек. Худощавый, рыжий, с крохотными серыми глазками. «Ты что-то хотел?» – спросила я, чувствуя неприятный холодок внутри. «Хотел». Согласился он и шагнул ко мне, впуская еще одного. Высокого, серокожего, с короткими рожками на голове. И такой ухмылкой, от которой чувство опасности усилилось. «Всегда хотел попробовать вот такую кралю». Я обернулась, не сразу поняв смысл слов. «Это я краля?» «Ну что встали?» Серокожего кто-то толкнул в спину, он пробежал несколько шагов. И я увидела третьего. «Гном!» «Ох!» – выдал он сально с присвистом. «Да», – согласился серокожий, помахивая тонким хвостом и растянул губы в улыбке. «Говорят, семья от нее отказалась», – сказал первый, не отводя от меня взгляда. «Тем более». И вот от этого «тем более» по позвоночнику скатились холодные капли. «Так!» Я откашлялась и повторила. «Так, мальчики, выходим и даем взрослой тете делать свои дела. С минуты на минуту придет Тайра». Тут я посмотрела на гнома. «И мне от нее влетит, если вы будете тут ошиваться». «Врет», — фыркнул гном и растер ладони. «Виллис, давай в коридор. Поглядишь, чтобы никого не было».